Несмотря на трудную молодость, ему выпала длинная старость. Бахчинян уверял, что Седых решил войти в историю не писателем, а долгожителем. Перед смертью Яков Моисеевич впал в детство и стал совершенно счастлив. Бодрый и элегантный, он сидел в окружении старушек, рассказывая им, как скудно живет Троцкий в Бруклине на эмигрантское пособие. При этом Седых до конца сохранял свойственную ему цепкость. Зайдя по старой памяти в газету, он спросил, не появился ли в редакции левша. Яков Моисеевич умудрился заметить, что писсуар обрызган справа. В новом русском слове из сверстников Седых я застал одного Геренрота. Он представился мне кадетом, из-за чего я считал Абрама Соломоновича офицером, пока не сообразил, что имеются в виду конституционные демократы. Выправка у Геренрота была от верховой езды, а либеральные убеждения — от своей старой партии. После войны Геренрот отправился отдыхать во Флориду. На вокзале решил зайти в уборную, но, увидев надпись «Только для белых», сел в обратный поезд, не справив нужды. Геренрот считал, что СССР имеет такое же отношение к России, как Турция к Византийской империи. Советского языка он не признавал, а поскольку другого не было, Абрам Соломонович выдумывал слова сам, вплоть до географических названий. Бронетанковые войска у него назывались «панцирными дивизиями», «Новый Орлеан» — «Нью-Орлинсом». Однажды молодой переводчик пригласил Абрама Соломоновича домой посидеть с мужиками. «Там будут крестьяне?» — удивился Геренрот. Довлатову, надо сказать, все это было до лампочки. Пиетета к старикам он не испытывал и, наверное, правильно делал. Когда появился новый американец, Седых выгнал с работы бесконечно усердную Лену, служившую у него наборщицей. Испугавшись конкурента, новое русское слово воевало с нами по-бандитски. Потенциальных авторов запугивали, тех, кто мог дать рекламу, подкупали, всем остальным объяснили, что мы продались КГБ. Сергей с наслаждением вступил в схватку. В открытом письме Андрею Седых он защищал право третьей волны быть не похожей на две предыдущие. Люди делятся по самым различным признакам, что не мешает им оставаться людьми. Неделимо только стадо баранов. Когда Глаша умерла, Сергей завел таксу и назвал ее в честь Андрея Седых Яшей. Любил он ее не меньше своего знаменитого фокстерьера. Часть третья. Считая Америку отредактированной родиной, все мы надеялись найти в новом свете исправленный вариант старого. Мы искали в Америке свой, а не ее идеал. Как Колумб, мы отправились в одну страну, а попали в другую. Разочарованный этим открытием, Довлатов занялся тем, на что эмиграция почти всегда обрекает писателя. Тут у него есть два выхода — жить прошлым, как Солженицын, или будущим, как Бродский. Поскольку самой примечательной чертой этого будущего является наше в нем отсутствие, большинство предпочитало писать о том, что было, а не о том, что будет. Попав на Запад, писатели не столько говорили, сколько договаривали то, что им мешали сказать дома. Это естественно, но не неизбежно. У эмигрантской литературы нет своей темы, но есть свое место на полях чужой действительности. Синявский, эмигрант par excellence, эту школу маргинализации прошел еще в тюрьме, когда лишенный бумаги писал на полях газеты «Известия». Попав на Запад, Синявский принял эмиграцию как вызов. Писатель, становясь иностранцем и в своей, и в чужой стране, перестает узнавать действительность и пытается ее изобразить и осознать наново, исходя сразу из двух точек своего остраненного, своего иностранного положения.